Ага, выходит, это что-то наподобие магического контракта. Через обмен генным кодом идет подтверждение контракта, лучше всего через кровь, это уже мое мнение, но местные используют поцелуй. Но вот печаль для девушки, разумный, в отличие от животных, может выставить свои требования, а маг, тем более с обширным пластом знаний в ритуалистике и демонологии, способен изменить ритуал. Нет, вы только подумайте, ритуал ничем не защищен от стороннего вмешательства. В принципе, можно было бы развернуться и уйти, но нашел в ритуале свернутый ментальный пласт информации, какая-то мегаплюшка контрактору. Могу разобрать только, что это, какие-то знания или навык, и он безвреден для организма. Над девушкой потешаются прочие студенты, она злится, набирается смелости и подходит ко мне, а я не реагирую на происходящее вокруг, а в ускоренном восприятии вношу изменения в ритуал, заменяю вектор хозяин раб в свою пользу и дополняю наработками из арсенала Волан-де-Морта и Криола. Пока был занят внесением правок в ритуал, прошло примерно пара минут. Закончив, фокусирую взгляд и наблюдаю, как девушка, уже не стесняясь, пыхтит, пытается снять с меня шлем. Со стороны это должно быть смотрится забавно. Девчонка, низкая, примерно 1,5 метра ростом, с розовыми волосами. Вначале подпрыгивала перед высоким, почти 2-метровым парнем из-за брони, закованным в сплошной доспех черного цвета с устрашающей личиной. Подпрыгивала и пыталась вцепиться в шлем. Когда ей это удавалось, она соскальзывала и падала на землю. Потом она сменила тактику и, как скалолаз по горному склону, залезла на меня и попыталась стащить шлем. На этом моменте обратил на нее внимание. Сил не хватило, и она опять упала на землю. Обалдеть. Звезда в шоке. Такого хамства давно никто не позволял в отношении моей персоны. После очередной неудачной попытки покорения горы имени меня, решаю действовать. Деактивирую костюм. Вот стоял закованный в доспехи рыцарь, а через мгновение стоит просто высокий светловолосый парень, снимает что-то с груди и убирает в карман. Делаю шаг вперед навстречу девушке, беру ее за подбородок и целую. Она вначале дернулась назад, но поняв, что делаю именно то, чего она добивалась, потянулась навстречу. Биокомп выдал сообщение. Ментальная атака. Определен тип атаки. Передача информационного пакета навыков. Идет анализ. Предположительно навыки боевой направленности. Разрешить доступ. Разрешаю. Тут же чувствую, как кожа на руке начала зудеть. Что это? Биокомп выдает ответ. Внесение изменений в первое начало посредством нанесения рун на кожные покровы. Установка завершена. Сохранить изменения или откатить до прошлого сохранения. Анализ рун. Предположительно, руны отвечают за изменение рефлексов и являются добавочным комплексом к ментальному пакету. Оставить в таком виде. Определить наличие иных ментальных вмешательств. Даю установку биокомпьютеру. Получаю ответ. Прочих ментальных вмешательств не обнаружено. Внимание! Найдена тройная арабская связь с разумным гуманоидом, пол женский, тип связи. Первый канал – протеевые чары, подтип черная метка. Второй канал – связь с фамильером, тип ритуал насильственной привязки с импринтингом на вас. Третий канал – заклятие подчинения, раздел демонология. Желаете сохранить изменения в силе? Желаете подключиться к рабской метке? Сохраняю изменения и отрываюсь от поцелуя. Вот девка, маленькая, да удаленькая, вцепилась как клещ, не оторвешь. Решаю проверить, насколько умелые местные маги. Активирую невидимость и чары отвода глаз. Взлетаю в воздух и сажусь на край крепостной стены, чтобы видеть происходящее во дворе. А во дворе поднялась паника. Маг-преподаватель в шоке, никто не понимает, что только что произошло. Кого призвала Луиза, это имя розово-волосой девушки, и куда он пропал? Просто цирк-шапито какой-то, а не школа магии. Интересно, во всех магических школах такой бардак? Чарами ставлю метку на Луизу и взлетаю повыше. Залетаю на несколько километров вглубь леса, нахожу полянку и призываю туда корабль Коцебу. Перемещаюсь на корабль и активирую маскировку. Взлетаю в поисках поселения, нахожу деревеньку. Телепортируюсь в нескольких десятках метров над деревней и пролетаю над ней, попутно при помощи легилименции отыскивая обученного грамоте человека. Местный староста подходит под параметры. Накладываю на него сонные чары и перемещаюсь с ним на корабль. На корабле вживляю ему биокомп, считываю образ сознания, изымаю биокомп и телепортирую назад в деревню, наложив на всякий случай обливейт. Залетаю на орбиту планеты и жду, пока будет готова языковая база. Это не меньше 15 часов ждать. Опять забыл про спутники, а можно было бы запустить на разведку. Пока идет обработка, прикидывал, как собрать спутник. В принципе, проблем нет, все технологии для этого имеются. Решил попробовать собрать пробный образец. Трансмутировал полую таблетку из композита диаметром метр, высотой полметра. Снизу установил камеру с мощной оптикой. По бокам приделал артефактные модули со сканирующими чарами. Превратил в миниатюрную копию корабля Коцебу с переработкой солнечной энергии в ману. Внутрь установил несколько накопителей, передатчик информации на основе подпространственных артефактов, небольшой компьютер, по мощности как биокомп, щитовой и маскировочные артефактные модули. Отправил спутник на орбиту. Он показал себя на высшем уровне. Хорошо управляемый, способный летать на высокой скорости, довольно защищенный. За работой время пролетело незаметно. Корабельный эскин закончил обработку образа сознания местного крестьянина. Не откладывая, загрузил местный язык. Создал доппеля и выдал ему задачу сделать и разместить на орбите еще спутников, достаточных для сканирования поверхности планеты. Запустить спутники на орбиту и создать карту поверхности. Сейчас в местности, в которой появился в этом мире, раннее утро, примерно 4 часа, начало 5-го. Пожалуй, сделаю сюрприз неудавшейся поработительнице. Посылаю сканирующие чары по метке. Девушка спит. Перемещаюсь в ее комнату, осматриваю обстановку и 8 раз подряд насылаю на все предметы сканирующие заклинания, снимающие с предметов матрицу. Компьютер правит все огрехи. Перемещаюсь назад и в одной из корабельных спален трансмутирую все в обстановку комнаты девушки. Аккуратно телепортирую ее вместе с кроватью в эту спальню, а трансмутированную кровать отправляю назад в комнату девушки. Получилось, конечно, неточная копия ее спальни, все-таки корабельная каюта имеет размер больше ее комнаты. У нее была спальня примерно 25-30 квадратных метров, у меня же гостевая спальня была 50 квадратных метров, не считая санузла с небольшой гардеробной комнатой. Но с просонья разницы особо не заметишь. Через 3 часа корабельный эскин просигналил, что девушка просыпается. Переместился в ее комнату. Стою, улыбаюсь. Смотрю, что она будет делать. Девушка проснулась, потянулась и увидела меня. «Похоже, ты, наконец, вернулся, подручный», — радостно сказала она. Слезая с кровати, гневно заявила: «Как ты посмел бросить свою хозяйку и сбежать неизвестно куда?» От ее слов на лицо сама собой выползла улыбка. «Вот же глупая недоучка, даже не подозревает, кто на самом деле стал хозяином. Но, несмотря на твое непослушание, я все-таки решила оставить тебя своим подручным. Ты должен гордиться», — продолжила речь девушка. Ее совершенно не смущало, что стоит перед практически незнакомым парнем в пеньюаре. Вот это цирк. Стоило приложить усилия, чтобы не рассмеяться. Пожалуй, дослушаю до конца ее представление о наших взаимоотношениях. Девушка взяла свою одежду, сложенную на стуле, кинула мне в лицо и произнесла: «Постирай это. Даже если не понимаешь, то сделай это. Раз уж ты подручный, должен догадаться». Вещи поймал правой рукой и продолжил слушать с внимательным выражением лица. Девушка приняла грозный вид, ну или, по крайней мере, попыталась изобразить таковой. Хрупкая с виду девушка почти на 2 головы ниже, в пеньюаре, и грозный вид. «Не понимаешь команды своего хозяина? Если не понимаешь, то ты хуже собаки». На последней фразе девушка поникла головой и приложила правую руку к лицу. Классический жест фейспалм, похоже, межмировый. Активирую на несколько секунд черную метку. Девушка хватается за плечо и начинает кричать от боли. «Теперь понимаешь, кто на самом деле хозяин, могиня-недоучка?» Ехидно интересуюсь у девушки. У Луизы из глаз потекли слезы. Немного отойдя от острых ощущений, она спросила плаксивым голосом: «Что это было? Что ты сделал? Показал твою неправоту. Ты совершила 2 больших ошибки. Первое, вызвался вместо безопасной зверушки, архимаг из другого мира. Но это было бы ерундой, еле бы не вторая твоя ошибка. Ты попыталась поработить меня». Грозно произношу, припечатывая каждое слово. «Что, вы маг? Но как же так? Где ваша палочка?» Призываю из-под пространства на коже волшебную палочку. Молча демонстрирую ее и убираю назад. Луиза уже немного пришла в себя и, увидев, как достал из ниоткуда и убрал волшебную палочку, поникла головой. «Но что, как так получилось? Ты же мой подручный!» — воскликнула девушка. Киваю в отрицательном жесте. «Все не так, как тебе кажется. Неужели думаешь, что малолетка, едва взявшая в руки палочку, способна поработить архимага, посвятившему изучению магии почти 300 лет. Рассматриваю ее, как жука на булавке. «Что, вам 300 лет?» – восклицает удивленная девушка. «375 лет абсолютный возраст и 20 лет биологический возраст». Ехидно улыбаюсь и добиваю. «Радуйся. Обычно мои враги умирают, а те, кто желают сделать меня своим рабом, никем иным кроме как врагом быть не может. Я сделал тебе милость, изменив полярность ритуала и сохранив жизнь. Теперь ты подручная, а я хозяин». Девушка начала осознавать тяжесть своего положения, но пока не до конца. «Да как ты смеешь? Я дворянка». Девушка схватила со стола палочку и попыталась колдовать, но у нее ничего не получилось. «Ну да, сложно выполнять магические действия простой деревяшкой. Да если бы простой, а это же трансмутированное. Как известно, в трансмутированных вещах нет магии, а с талантами этой барышни в магических науках. Она этой палочкой будет магичить до посинения, и ничего не выйдет». Улыбаясь, спрашиваю. «Ничего не выходит? Ай-яй-яй!» Цокаю языком и направляю на девушку бесполочковое заклинание. Круция. Держу несколько секунд, наблюдаю за корчащейся в судорогах магини. «Рабыня, ты посмела поднять оружие на господина. На первый раз в качестве наказания было заклинание боли, на вторую попытку ты так легко не отделаешься, и продержу это же заклинание не меньше полуминуты. Учти, что через 3 минуты воздействия этого заклинания люди теряют разум. За что? Я же дворянка, никто не смеет», — пропищала девушка, принимая сидящую позу и облокотившись спиной о шкаф. «Я Луиза Франсуа Зеле Блан де ла Вальер де Тристин. Тебя за такое отношение казнят. Да ты знаешь, кто мои родители», — закатила истерику девушка. «Ну, Луиза, ну шутница. Прямо своими словами анекдот из первой жизни пересказала. Идут два подвыпивших мужика, видит, навстречу негр. Слухай, Микола, а давай негра побьем. Не, а вдруг он нас, а нас то за что? Вот ты как заговорила, Круция». Бросил заклинание и продержал его подольше. Девушка разрыдалась. «Ну что, нравится быть рабыней? Это только начало первого дня. Как только представлю, что сейчас был бы на твоем месте, так и хочется испытать весь арсенал проклятий. Маленькая стерва, никто тебе не поможет. Мы в 40 километрах над землей. Ни один ваш воздушный корабль не способен подняться так высоко». После крайней фразы активирую изображение с внешних камер, транслируя его на все поверхности. Мы словно оказываемся летящими высоко над землей. У девушки округляются глаза, и она начинает визжать от ужаса. Пытки терпела почти молча, а тут всего лишь сидит на облаке и сразу визжать. Кинул в нее чары, заглушающие звуки, и деактивировал вывод изображения. Комната вернулась к прежнему виду, а девушка, перестав слышать свой голос, сразу перестала кричать. «Снимаю заглушающие чары». «Осознала свое положение?» — спрашиваю Луизу. «Да», — робко кивает в ответ. «Вижу, не осознала. Кто недавно грозил сильными и влиятельными предками? Помнишь, что сказал? Напоминаю, мои враги умирают». Многозначительно молчу. «Что? Нет, ты не посмеешь, не сможешь. Они же сильные маги», — воскликнула Луиза. «Что-то этот цирк не доставляет больше удовольствия. Будь на моем месте Волан-де-Морт, он бы от счастья захлебнулся. И что с ней делать? Оставлять при себе нельзя? Вот как раз от таких рабынь частенько умирали сильные и власть имущие. Убить жалко, пытать дальше смысла нет. Злость выместил, а дальше придется лишь пересиливать себя. Что предлагаешь? Забыть и простить?» — спрашиваю у девушки. «Мои родители богаты, они заплатят за меня выкуп. Только не трогайте их, пожалуйста. За подобное нападение невозможно взять виру золотом. Оно смывается лишь кровью. Или в вашем мире иначе?» Делаю паузу и вижу непонимание на лице девушки. «Допустим, кто-то призвал бы вместо фамильера вашего верховного мага, и все равно попытался его поработить. Как бы он поступил в таком случае? Убил бы вызывающего. Ну, или вызвал бы на дуэль, а потом убил. Вот тут до нее полностью дошло. Теперь вижу, до тебя дошло. Подумай пока, как можешь искупить свою вину. Но подумай внимательно, прежде чем что-либо сказать или сделать. У тебя только 2 попытки перечить мне или напасть. После первой испытаешь те прекрасные ощущения», — девушку передернуло от воспоминаний от недавней круциотерапии. «После второй – смерть. Выхожу из спальни девушки и направляюсь на 2-й уровень, чтобы полежать в джакузи, расслабиться после подобных напрягов. Во время отдыха в голову пришла идея. Не скажу, что гениальная, но, неужели кто-то сомневался, что за столько лет научусь всепрощению. Мстить надо уметь со вкусом. Например, Дамблдор, если и есть у него чему поучиться, так это как правильно мстить врагам, и чтобы они считали тебя самым близким человеком. Как, например, он над Прюэтами изгалялся, выждав десятки лет, уничтожил близнецов, наследников Прюэт руками сторонников Темного Лорда, а последнюю из Прюэтов, Молли, свел с предателем крови. Или как он Поттеров уничтожил и разграбил, при этом они до последнего верили в него, как в божество. Нашел девушку, сидящей в кресле в гостиной. «Ну что, придумала что-нибудь?» Обратился к ней. «Нет», — с грустным видом ответила девушка. Но вдруг решила сменить тактику, словно используя учение о войне. «Лучшая защита — это нападение. А у вас принято морить голодом подручного? Пойдем на кухню. Заказываю несколько блюд. Чай, кофе, молоко в синтезаторе пищи. Ставлю на стол. У девушки при виде, как я обращаюсь с синтезатором, от удивления расширились глаза. Что это?» Показала пальцем на прибор. «Это синтезатор еды. Делает еду из маны. Но разве подобное возможно?» Подобная демонстрация ее действительно сильно удивила. Молча улыбаюсь на такой глупый вопрос. «Кстати, я кое-что придумал». Отвлек внимание девушки от еды. «Поскольку ты после попытки поработить сильного мага так и так лишилась бы своей жизни, неважно, умерев или став пожизненно рабыней, есть предложение. Знаю еще один способ, когда девушка теряет себя. Догадаешься сама, какой?» Девушка задумалась, нахмурила лоб и через некоторое время покивала головой в отрицательном жесте. «Нет, не знаю», — грустно сказала она. «Выйти замуж. Всего два слова. А какой эффект? Удивление, негодование, ярость. Ты думаешь, после такого я выйду за тебя замуж?» — негодующе вопросила Луиза. «Полагаюсь на твой выбор. У тебя есть еще два замечательных варианта. Почему мне так не везет?» Из Луизы словно выпустили весь воздух. Она села и стеклянным взглядом уперлась в противоположную стену. «Почему же? Очень даже везет. Во-первых, запорола ритуал, но как обычно в таких случаях бывает, вместо демона, который бы сразу разорвал тебя и всех учеников школы в кровавые хлопья и сожрал души, явился человек. Во-вторых, ты что заказывала? Красивый, сильный, верный, не так ли? Получите и распишитесь. В-третьих, вместо того, чтобы быть убитой, тебе один из сильнейших магов предлагает женитьбу. Это ты-то красивый? В каком месте?» Возмутилась девушка. «А разве это не так? Пока никто не жаловался. А по поводу силы, тебя не убедила окружающая обстановка? То, что ты видишь, создано мной. Летающий высоко в небесах корабль, артефакт, производящий еду из солнечного света, и даже то, что тебя перенес во сне за тысячи километров так, что ты даже не заметила и сладко выспалась», — ухмыляюсь. «А что скажешь по поводу верности?» — ехидно поинтересовалась девушка. «А что говорить, если сама вселенная решила так? За все годы никогда не изменял своим женам». «Женам?» — удивилась Луиза. «Конечно. Неужели думаешь, что сотни лет соблюдал целибат?» «Нет, но не думала, что ты женат. В настоящий момент я холост», — грустно улыбаюсь, делаю печальный выдох. «Все мы смертны, и это печально. Прости, но, все же, как мы сможем жениться? Мои родители никогда не дадут на это согласие. То есть, они скорее позволят тебе стать рабыней или умереть, чем жениться. Тебе не кажется это странным?» «До чего дошло?» — занялся софистикой и уговариваю человека, который искренне желал сделать меня рабом и выгуливать на веревочке как собачку, выйти за меня замуж. «Короче, даю тебе время до окончания завтрака на то, чтобы принять решение. Либо принимаешь положительное решение, либо решаю проблему кардинально. Выкину за борт, и если не умеешь летать, это твои проблемы. Вот как надо делать предложение руки и сердца». Уверен, соглашались бы все претендентки. Луиза старательно затягивала прием пищи, кушая, буквально по крошке в 5 минут, отпивая чай по капельке. Через 40 минут подобной трапезы, она отложила столовые приборы, набрала в грудь побольше воздуха и рявкнула. «Я согласна». «Хорошо, идем». Встаю и иду на второй этаж в ритуальный зал. «Куда?» — спросила Луиза, семеня за мной следом. «Жениться», — припечатал словом, как кирпичом по темени. «Так сразу?» — растерянно спросила девушка. «Да», — смеюсь про себя. «А да, я просто величайший оратор. В ритуальном зале телекинезом вычерчиваю схему одного старого свадебного ритуала из прошлых двух миров. Старый эффективный ритуал для девушек-магов, еще с тех времен, когда мужчина был для жены царем и богом, и она обязана была слушаться его, не смела причинить мужу вред и множество хитрых подстраховок, а муж просто принимает жену в рот на правах супруги и все. Одно точно можно сказать, этот ритуал никогда не давал осечек, ни в одной семье, женатой по этому ритуалу, жена не причиняла вреда мужу, общим детям и бастардам. Сложно определить, что лучше, такое рабство, в каком Луиза сейчас, или добровольно принесенная старая свадебная клятва. Материализовал пергамент и чарами выжег на нем слова клятвы на местном языке. Подвел Луизу к кругу. Достал из пространственного кармана на теле ритуальную чашу и нож. Призвал с кухни бутылку вина. Налил немного вина в чашу. Вручил нож Луизе. Слегка нарежь себе ладони, капни кровью в чашу. Когда она выполнила указание, забрал нож, залечил ее рану и повторил процедуру на себе. Вручил Луизе пергамент с текстом и встал в свой круг, начиная читать текст. Она прочитала длинную клятву. Затем я произнес: «Принимаю Луизу Франсуазу Леблан де ла Вальер де Тристин в род Катаура в качестве жены». Затем вручил ей чашу и приказал выпить половину. Оставшуюся половину выпил сам. Убрал чашу в пространственный карман и поцеловал новоиспеченную жену. Вокруг разбушевалась магия, оброненный девушкой пергамент подхватила неизвестно откуда появившимся ветром и закружила по залу. Магия подтвердила обряд. «Поздравляю, жена!» Улыбаюсь девушке. По сути, она никакая не жена. Нет, по средневековым законам Западной Европы жена, без сомнений. А вот по нормальным законам она бесправная рабыня без возможности освобождения. Но, надеюсь, никто ей об этом не скажет, ибо, когда человек считает, что поступает по своей воле, от него больше пользы и в постели больше удовольствия. Если от прежних клятв она могла избавиться или обойти, то от этой ее освободит только смерть, причем с развеиванием всех оболочек, кроме бессмертного четвертого начала. Но кто же допустит подобное? Покончить с собой и сойти с ума ей не позволит клятвы, магия проследит за этим, от остального уберегу сам и при нужде с того света достану, а любовь сама к ней придет. Точнее, импритинг уже прошел от ее же ритуала, просто еще не до конца устаканился, и Луиза не смирилась со своими новыми, незнакомыми чувствами. Как говорится, чего желала другим, то и получила. Справедливость восторжествовала, и мир розовых пони ворвался в твои серые будни. Мухаха. И вообще, не люблю цундери. Спасибо старым родовым обрядам за такое шикарное лекарство от них. Все-таки предки знали толк в извращениях. Глава 15. Луиза, солнышко, не стоит столь печально реагировать. Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня такой замечательной жены не было. Всю эту чушь начал вещать после свадебного ритуала. В это же время слабо ментально воздействовал, чтобы все выглядело естественными реакциями и дабы не испортить результаты импритинга. Передо мной стояла сложнейшая задача. Надо было снять у девушки негатив, вызванный утренним пробуждением. В то же время не испортить преподанный урок. В общем, и рыбку съесть. Пока решил прекратить попытки из-за низкого результата при минимальных воздействиях, а воздействовать серьезно не хочу. Тут профита сразу два. Тренировка тонких ментальных манипуляций и улучшение отношений с наложницей. Провел девушке подробную экскурсию по кораблю. Рассказал обо всем, как пользоваться душем и туалетом, включать освещение. Что делает маг-исследователь для получения результата? Сначала думает, затем придумывает идею, потом ее реализует и тестирует готовый результат. Решил подумать над этой проблемой. К вечеру, закончив размышления и ничего нового не придумав, выполз на кухню. Около пищевого синтезатора торчала Луиза, с виду явно голодная. Она что, не поняла, как им пользоваться? «Добрый вечер, Луиза», в ответ получил злобный взгляд. «Ты голодная?» «Не запомнила, как пользоваться артефактом». Говорю ей тихо и спокойно, стараясь не смеяться. «Ничего, сейчас покажу еще раз». Подхожу и объясняю, как включить, выбрать блюдо. Прошу ее повторить несколько раз. Это мне, дитю 21 века, интуитивно понятно, как техникой пользоваться, а если непонятно, то волшебный метод тыка пока не подводил. А вот представитель местной цивилизации даже не смог поесть, хотя еда вот она. Погрузился в просмотр карты, составленной спутниками. Листаю, листаю. Стоп, назад. Это что, летающий остров? Вначале недооценил местных магов, но теперь пока все знания из них не выкачаю, фиг они от меня отделаются. А ведь было подумал взять Луизу и свалить назад, в свой мир. Когда прочитал в голове у Луизы про летающие корабли, подумал на чары, типа полетных для метел. Что если они используют антигравитацию и она будет лучше варианта, предложенного Криолом. Это надо посмотреть. Решил наведаться в ее Академию магии за пополнениями знаний. Все-таки в магии стихии знания этого мира превосходят прочие миры, поскольку тут только их и развивают. Придумал простенькую легенду, что Луиза убежала за своим подручным, нашла его по связи фамильяра и вместе вернулись в академию, а преподавателей забыла предупредить. Мы телепортировались в комнату Луизы в академии. Девушка пошла к руководству объясняться о своем отсутствии. Когда Луизе задали вопрос, а не маг ли ее подручный, она соврала, что простолюдин, владеющий несколькими артефактами, один из которых прочный исчезающий доспех, другой – амулет невидимости. Самое забавное, что меня никто не вызывал. Конечно, все не так просто, и местное руководство без внимания меня не оставило. В голове Кольбера, того самого лысого преподавателя, узнала расшифровки рун на моей руке. Такие же были у фамильяра местного высшего мага, которого почитают как бога, некого Гандальфа. Значит, Луиза обладательница местной пятой стихии, пустоты, на шумерской терминологии, тьмы и, скорее всего, одна из наследниц этого самого мага. И где-то может быть информация по ее развитию. Информацию про нового мага пустоты маги решили придержать, так что пока об этом известно узкому кругу лиц. Переночевал в спальне на корабле, а утром вернулся в академию. Пока Луиза на занятиях, узнал у местной служанки местонахождение библиотеки. Чтобы не прогнали, наложил на себя дезиллюминационные чары и заклинание отвода глаз. Затем в течение почти 4 часов накладывал на книжные стеллажи заклинание снятия матрицы. Проблема была в том, что заклинание надо было накладывать по 7-8 раз, иногда даже по 10 раз, а зачитывать его около минуты. Зато быстро и без эксцессов скопировал весь местный библиотечный фонд. Конечно, секретной информации в студенческой библиотеке не будет, но и того, что есть с головой, хватит для составления более-менее приемлемого представления о местном стиле магии. Осталось снять копии сознаний с нескольких опытных магов различных стихий, и можно будет создать полноценную базу местной стихийной школы. Теперь стоит задача материализовать книги, но для этого необходимо большое помещение. Помещение, в век компьютерных технологий и электронных книг, что-то в последнее время стал много тупить, это не к добру. Давай разбираться, что собой представляет снятая с объекта матрица. Это информация об объекте, записанная в виде заклинания, то есть программным языком. У меня есть компьютер и знание этого языка, значит что? Значит, пусть компьютер переводит с программного языка матрицы в читабельный текстовый вариант. О, какие это дает перспективы. Те же доппели, они ведь могут быть сделаны на основе любого мага, человека, и матрица снимается точно так же. То есть то, что я делаю при помощи нанороботов долго, снимаю образ сознания, можно сделать одним заклинанием. Да, заклинание придется несколько раз дублировать для более точного съема параметров, но, все-таки, это шикарно. Развиваем тему. Раз можно с человека матрицу снять, значит можно ее наложить в виде заклинания. Загрузил все доступные расчетные ресурсы и к следующему утру создал несколько заклинаний, которых хватило бы на школу менталистики. Все знания были на поверхности. Знания физиологии человека, медицины, целительства, легилименции, окклюменции, чар, среди которых попадалось много ментальных обливейт, конфундус, отвода глаз и прочее, просто их надо было упорядочить в заклинания. Не откладывая испытания, снял со спящей Луизы матрицу, биоком просчитал заклинание под ее параметры. Во время завтрака накладываю на Луизу новое ментальное заклинание соблазнения. Очень коварное заклинание, использующее разработанный мной прошлой ночью матричный тип наложения. Матричные заклинания, так я назвал новый тип заклинаний. Вначале с человека снимается матрица, как для доппеля. Затем биокомп моделирует, какие надо внести изменения, чтобы добиться необходимого эффекта. Затем готовое заклинание накладывается на объект. Соблазнение – заклинание направленного действия на одного человека. На тонком уровне внушения, при помощи множества слабых связей закладок, внушает оппоненту чувство дружелюбности, родственности, приязни, доверия к определенному человеку, чувство сексуальной привлекательности, защищенности, надежности, внешней привлекательности, духовной близости, доверия, притягательности носителя. Организмом носителя вырабатываются феромоны сексуальной привлекательности для противоположного пола, делается подбор феромонов, максимально воздействующий на конкретного человека, то есть это заклинание действует на обоих участников. Аура заклинателя синхронизируется с аурой объекта приложения заклинания, вызывая положительный эффект, проходящий все виды ментальных защит, кроме защит на основе сокрытия и закрытия ауры. Дополнительно, помимо ментального воздействия, вызывает эффект родственности, близости носителя. У объекта приложения заклинания подстегиваются чувства радости, веселости, легкого счастья, обостряющиеся от положительной мимики, шуток, даже нелепых, забавных действий. Целительно-ментальные чары синхронизируются с аурой и организмом объекта воздействия, считывая желания носителя, направленные на половую связь, возбуждение, либо по направленному желанию активатору носителя, активируется, возбуждая объект приложения. Во время занятия сексом усиливает эротические ощущения объекта и его оргазм до максимальных значений в пределах восприятия объекта, учитывая медицинские показания организма объекта, до величин, не вредящих его здоровью. Заклинание действует, пока объект находится в пределах воздействия носителя либо артефакта ментального воздействия. Уже с самого начала наложения соблазнения был заметен положительный эффект. Теперь же Луиза вела себя как влюбленная девушка, позабыв о недавних несчастьях. Этой ночью она сама затащила меня к себе в постель, но эта история не для НЦ-17. Испытание нового заклинания показало его эффективность на негативно настроенном маге без защиты сознания. Эта ночь заставила меня вспомнить своих жен из прошлых жизней, и стало немного грустно. Представил Луизу на их месте и даже немножко пожалел. С другой стороны, если заклинание, не сводя с ума, способно сделать из законченной стервы приятного человека, то оно должно быть без сомнений применено. Утром проснулся раньше девушки, наложил на нее мощное целительское заклинание, чтобы не проснулась с болями. «Доброе утро!» – поприветствовала проснувшаяся девушка. «Привет!» – в ответ на приветствие девушка грустно поникла. «Ты чего такая грустная? Я ничего не умею в магии, а ты такой, ну, такой маг, такие вещи делаешь. Зачем тебе нужна такая жена?» – печально произнесла Луиза. «Ничего, со временем научишься. В вашей академии просто не умеют учить таких магов, как ты. Таких, тоже думаешь, что я неумеха?» Девушка посмотрела на меня внимательным взглядом. «Ну что ты? Ты очень сильная в магическом плане. Просто у тебя сильная склонность к стихии, непрактикуемой в вашей академии. У вас там учат лишь 4 стихиям. Огонь, вода, ветер, земля. У тебя же то, что местные называют стихия пустоты. Как по мне, это нестабильная смесь из 4 стихий. К сожалению, не знаю, как с этим работать. Но, полагаю, магия Шумера должна работать. Научишь?» Луиза стала умоляюще смотреть на меня. «Научу. Только вначале надо будет научить тебя преобразовывать материю в ману и хранить заклинания в ауре. После этого тебе, возможно, будут доступны и другие школы магии. Все-таки в наших мирах совсем разные подходы к магии. Когда приступим к обучению?» — обрадованно спросила Луиза. «Это зависит от того, как быстро хочешь обучиться. Есть 2 варианта обучения. Первый – классический, когда учитель будет рассказывать и показывать все на примерах, давать волшебного пенделя за лень и плохо выученный урок. В таком случае обучение займет 10-15 лет и начинать надо прямо сейчас, замолкаю. А второй вариант – дождался вопроса от Луизы. Второй вариант – я сажусь, думаю и придумываю способ переноса тебе в голову готовых знаний о том, как надо делать правильно. Ты пробуешь повторить, пока не получится. Это займет на подготовку примерно день, и понадобится вживить в твое тело маленький безопасный артефакт, но процесс вживления будет сопровождаться неприятными эффектами. Думаю, в таком случае обучение существенно ускорится. Давай второй вариант, — выбрала девушка. Опыт создания баз знания имеется, осталось главное. Чему учить? Выбрал базовые знания шумерской магической школы. Медитация по преобразованию вещества в ману, истинное зрение, трансформация и преобразование, целительство, телекинез, левитация, щиты и боевая магия. Посмотрим, как усвоит. Девушка ушла на уроки, я же подумал, а зачем ей биокомп? Что если внедрить знания новым матричным способом? Закладки же ложатся нормально. Запустил на корабельном эскине моделирование. Через 6 часов получил готовое матричное заклинание с базой знаний. Одна проблема: при внедрении такого пакета информации без медицинской поддержки нанороботов, она вероятнее всего заработает инсульт. Чтобы нивелировать вред организму, решил во время наложения матрицы накладывать исцеление. Матрица со знаниями заняла в ауре место, которого хватило бы на 9 личных защит. Я уже привык постоянно держать в ауре 10 личных защит и 2 ускорения времени, поэтому заклинание поместил в жезл, туда же поместил 5 исцеления и регенерацию. Пожалуй, использование жезла для наложения матричных заклинаний пока наилучший вариант, а то просто ношу его с собой и не пользуюсь. Ну что, когда уже? Поинтересовалась Луиза по поводу обучения, едва влетев в свою комнату. Сегодня ночью, посылаю ей ободряющую улыбку. Не бойся, ты ничего не почувствуешь. Вечером усыпил девушку и наложил на нее матрицу с воспоминаниями, сразу добавил заклинание исцеления. Наутро при помощи легилименции проверил, как улеглись знания. Все было замечательно. Луиза проснулась, потянулась. Ну что, получилось? Расскажи, как превратить солнечную энергию в ману? Спрашиваю вместо ответа на вопрос. Надо погрузиться в состояние медитации. У девушки округлились глаза от удивления. Я это знаю. Но как? В ваших знаниях я нашел похожие палочковые заклинания из этой области, обучение языку. Но раз можно обучить одному, значит можно и другим вещам. Да, это, как и ритуал привязки фамильяра, говорит о том, что ментальная магия в этом мире существует и практикуется. Скорее всего, специалисты этой области работают в местных спецслужбах, а информация строго засекречена. Детишкам же и прочим магам отдали несколько ритуалов. Все как в прошлых мирах, где легилименцы официально не обучали, только в отделе тайн под множеством обетов. В этот день решил начать собирать коллекцию матриц местных магов. Первым выбрал Кольбера, навестил его лабораторию, постучался в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел внутрь. «О, вы, кажется, подручный мисс Вольер», — обратился ко мне Кольбер. «Что вас привело в мою мастерскую? Я сейчас немного занят. Это не займет долго времени». Накладываю на мужчину невербальное империя. Достаю жезл и запускаю подряд несколько заклинаний снятия матрицы. «У тебя есть что-нибудь интересное?» — задаю вопрос магу. «Да, я же не ожидал, что человек под заклятием подвластия будет отвечать подробно». Выяснил у мага, что у него имеется неизвестный артефакт – кольцо. Колечко прихватизировал. Обливейт. Накладываю на мага заклинание забвения. «Ты занимался своими исследованиями, к тебе никто не заходил. До завтра не замечаешь отсутствия на пальце кольца». Стал изучать кольцо. Довольно интересный артефакт. Концентратор-преобразователь, позволяющий любому магу преобразовывать ману в огненную и создавать мощные огненные заклинания. Такая штучка должна быть полезной местным магам. Любой, не обладающий стихией огня, сможет применять ее, или магам, наподобие Луизы, у которых аура нестабильна или они склонны к другим стихиям. На 3 дня я выпал из реальности, исследуя артефакт. Затем изготовил копию кольца, но другого дизайна. По аналогии на компьютере рассчитал подобные преобразования для остальных 3 местных стихий и к вечеру сделал еще 3 кольца. Вечером 4-го дня переместился в академию. «Ты где пропадал?» – обвиняюще произнесла Луиза, заметив мое появление. «Не шуми», – протягиваю ей бижутерию. «Держи, какие-то простые кольца. Не мог выбрать подарок получше?» – возмутилась девушка, но кольца взяла. «Какая ты шумная, Луиза, дорогая, эти кольца помогут преобразовывать твою ману в стихийную. Золотое – огонь, белое – воздух, серебряное – вода, черное – земля. Одень и попробуй применить стандартные заклинания». Луиза надела кольца и попробовала применять различные известные заклинания. Все получалось нормально, без взрывов. «Спасибо». Бросилась на шею радостная девушка и начала страстно целовать. Не заметил, как мы оказались в постели. Ночка выдалась бурная. Утром проснулся от шума за окном. Луиза в спешке одевалась. «Доброе утро. Что за шум и суета?» Стало интересно, в честь чего народ шумит, пока за время пребывания в этом мире подобное происходит впервые. «Сегодня проходит смотр фамильяров. На него приедет принцесса Генриетта. Я одна без фамильяра», — грустно произнесла девушка. «Понял, куда она ведет. Интересно, хватит наглости предложить подобное? Возможно, ты бы смог поучаствовать в роли моего подручного?» — спросила девушка. «Молча и внимательно смотрю на девушку как на сумасшедшую, стараясь выразить взглядом все, что думаю о ее умственных способностях. Ну что ты молчишь?» — не выдержав взгляда, спросила Луиза. «Да вот, думаю, стоит ли сейчас от тебя избавиться или сумеешь со временем поумнеть? Что, ты же меня не бросишь всего лишь из-за смотра фамильяров?» — воскликнула девушка, так и не поняв, насколько меня только что оскорбила. «Хорошо, я согласен, но на одном условии». «Какое условие?» — — спросила обрадованная девушка. «По завершении смотра я убью всех, кто видел это выступление», — спокойным тоном оповещаю Луизу. Девушка испытала шок. Немного придя в себя, она сказала: «Но там ведь будет принцесса, солдаты и много магов. Это их проблемы». «Но почему?» — растерянно спросила Луиза. «Действительно, почему?» Жена просит своего мужа, одного из сильнейших магов, выступать в роли зверюшки на потеху публики. «Для начала припомню про брачную клятву, в которой был пункт о непричинении вреда супругу. Подобное выступление нанесет прямой вред моей репутации именно с твоей непосредственной подачи, и ты за нарушение обета лишишься магии, жизни и 6 из 7 оболочек души. Чтобы не допустить подобного, мне придется убить всех свидетелей, возможно, даже успею спасти хотя бы твою душу. Все-таки ты отчаянная сорвиголова. Рисковать своей жизнью и душой ради фарса». Девушка выпала в конкретный осадок от подобной интерпретации событий. «Боюсь, с таким безалаберным подходом и откровенной тупостью, она долго не проживет. Знаешь, я тут подумала, тебе вовсе не стоит выступать в показе фамильяров», — выдала Луиза после долгого молчания. Усмехнулся и пошел искать, что покушать. Заглянул на кухню. Там в этот момент шеф-повар распекал подчиненного. Шеф-повар кричит на поваренка: «Ты почему лавровый лист в суп не положил?» Поваренок ему отвечает: «Так господа его не едят же». Шеф-повар повернулся и обнаружил меня и адресовал вопрос: «Вы что здесь делаете?» «Ищу что покушать». «Да ты же подручный мисс Вольер, о тебе шли все разговоры в академии в последнее время». «Я шеф-повар Марта. Присаживайся на стол, сейчас чего-нибудь сообразим». «Не стесняйся, заходи к нам, всегда накормим», — произнес мужчина. «Спасибо, Марта. Зовите меня Харри». Во время еды мне пришло сообщение от корабельного из кино о завершении перевода библиотеки и адаптации знаний мага огня. Отправился на корабль и стал просматривать список навыков. Помимо огненной магии были способы более экономичного преобразования. Если соединить со способом Криола, получится еще легче трансмутировать материалы. Задал компьютеру поиск информации из книг про магов пустоты и фамильяров. Нашел интересную информацию. Маги пустоты не появляются поодиночке, их появляется как минимум 4, и каждый из них призывает фамильяров-гуманоидов, которые получают одну из способностей одного из фамильяров Бримера. Гандальф, левая рука бога, обладает способностью владеть любым оружием. Еще один фамильяр, разум бога, обладает способностью использовать любые волшебные предметы, может призывать и контролировать демонов и прочих обитателей иных измерений. Третий, правая рука бога, имеет способность управлять волшебными животными. Четвертый, пышущий жизнью, усиливает заклинания, но тут непонятен механизм. Судя по всему, он своей праной усиливает действие заклинания. В общем, идиотизм чистой воды, так бездарно переводить прану. Надо взять в качестве образца Луизу и вольтованием через астрал найти таких же магов. Уж больно мне приглянулись знания разума бога, а менталом и так владею, так что, даже не знаю, стоит ли смотреть в сторону управляющего зверями. Кстати, эти руны мне не нравятся, уж больно ненадежный вариант хранить информацию. Даю компьютеру задание извлечь все знания из заклинания. Долго исследовал и выяснил, что все не так просто. Руны не дают знаний, лишь ментальный пакет с настройками подключения к инфополю. Пользователь воспринимает предмет как оружие. Это является спусковым механизмом срабатывания рунного заклятия. Пользователь подключается к инфополю, и в него временно загружают навык использования оружия. Для переноса в сознание и тело на постоянной основе пришлось трансмутировать все известные мне виды оружия, брать их в руки. Биокомп снимал все необходимые знания и внедрял их мне. Почему говорю, что пользователь должен воспринимать как оружие, а не завладеть оружием? Я провел ряд экспериментов, убедил себя, что мое тело – это оружие, и появились знания различных приемов рукопашного боя. Уже загружал себе несколько вариантов рукопашного боя от лучших мастеров, но то, во что превратился в этот момент, в двух словах, — машина убийства. Если поставить тех мастеров боевых искусств против меня, даже без возможности метаморфа и усиления нанороботами и биокомпом, они будут словно дети, недавно начавшие тренироваться. Или же взял в руку спицу. Пока думал, что это вязальная спица, ничего не происходило. Когда подумал, что это оружие, то появились навыки, как покрошить в фарш кучу народа этой спицей. Вообще, получение знаний из инфополя – это новое непаханное поле. Даже не подозревал о существовании подобной вселенской фишки. Но пока слишком мало знаний в этой области, чтобы научиться подключаться к инфополю и что-то предпринимать в этом направлении. Значит, задача номер один – изучить всех фамильяров магов пустоты. Задача номер два – попробовать заполучить знания самых сильных местных магов, эльфов. Глава 16. Перемещаюсь в Академию Тристин, в спальню Луизы. Она была в комнате не одна, общалась с симпатичной рыжеволосой девушкой. Заметив мое появление, они прервали беседу, и в комнате воцарилась тишина. Я помешал, тогда пойду к себе, собираюсь телепортироваться назад на корабль. «Стой, погоди!» — кричит Луиза. «Стою, посылаю дамам улыбку. Так вот ты какой! Я хотела с вами встретиться, чтобы узнать, что за подручный такой появился у Луизы», — обратилась ко мне вторая девушка. Внимательно смотрю на Луизу недовольно вопросительным взглядом. Ноль реакции. «Да, настоящей женой ей мне не стать». С каждым днем все больше тяготит ее общество. Луна бы с полувзгляда поняла мой безмолвный вопрос. Что за чудо ко мне обращается? Ты привела это в дом, ты и общайся. С этой девчонкой даже ауры синхронизировал, как у людей, проживших в браке лет 10, и связь фамильяров имеется. Разве что напрямую мысли не транслирую. Харри, это принцесса Генриетта, говорит Луиза, показывая на рыжеволосую девушку. Ох уж эти недомолвки. Все самому приходится делать. Активирую легилименцию. Счетов нет, и это у монарха. Обычное женское любопытство, желание решить щекотливую и крайне опасную проблему руками глупенькой наивной девчонки. Нормальный монарх, даже добрый очень, не планирует устранять Луизу по завершению миссии, если та выживет. Меня хочет припахать и как мужчину оценивает. Тоже нормально. Добрый вечер, Генриетта, рад знакомству. На первый раз вас прощаю, но на всякий случай знайте, я маг из иного мира. В своем мире имел статус темного лорда, это аналогично вашему статусу. Никак не подручный, и не простолюдин. Когда между человеком и животным заключается контракт, это связь фамильяра. Когда между двумя магами разного пола заключается подобный контракт, это аналогично магическому браку. Прошу простить, я не знала таких подробностей. Так вы маг? Спросила принцесса. Чем планируете заниматься в Тристине? Ничем. Скоро тут начнется война и вашу страну перемелет фарш. Планирую удрать отсюда подальше. Что вы говорите? Разве не обязанность дворянина защищать свое государство? Спросила Генриетта. Я не подданный вашей страны. Луиза же теперь обязана слушать лишь меня, а не кого-либо иного, будь то родители, монарх и даже бог. Харри, как ты можешь так говорить? Вольер никогда не сбегали от сражений. Воскликнула Луиза. «Это твое последнее слово?» Спрашиваю у нее. «Да, если придет война, мы будем сражаться за Тристин», выкрикнула Луиза и притопнула ножкой. «Хорошо, можешь делать что хочешь. Я, Харри Катауру, изгоняю Луизу Франсуазу де ла Вальер из рода Катауру. Отныне она мне не жена», я сказал. «Что? Почему? Ты не посмеешь», сквозь слезы прокричала Луиза. «Ты хочешь воевать?» То есть пойти против воли мужа. Мне надоело спасать тебя от твоей же клятвы. Второй раз за день, это не глупость, это откровенный идиотизм и попытка самоубийства. Тупая суицидница мне в женах абсолютно не нужна. Простите, кажется, я не вовремя, произнесла Генриетта. Полагаю, да, теперь можете смело крутить свои интриги. Ну а пока облевеет, направляю на девушек бесполочковые чары забвения. Луиза, ты не помнишь ничего с момента призыва фамильяра, кроме изученных заклинаний и разговора с Генриеттой до прихода меня, никого постороннего тут не было. Генриетта, вы просто общались с Луизой, никого постороннего тут не было, никаких разговоров. Кроме того, когда вы с Луизой были в комнате одни, ты не помнишь. Закончив внушение, отрезаю у Луизы прядь волос, трансмутировал небольшую фляжку, куда нацедил немного ее крови, залечил девушке рану и телепортировался на башню Академии. Зря вообще связался с этой девчонкой. С ней как с повернутой веганкой хиппи, навязывающей свои идеалы, сплошной вынос мозга, а пользы не на грош. Секс, да ну, этого добра всюду навалом. Понимаю, захотел отомстить, процесс немного увлек, но хорошего по чуть-чуть. Все-таки надо различать, я не Дамблдор и не Волан-де-Морт, хоть и восхищался умением первого мстить, и замещал на должности второго, но это не мое. Осматриваю двор Академии магии и замечаю у загона фамильяров синеволосую девушку. Она сильный маг воздуха и имеет дракона фамильяра. Да, пожалуй, годится в коллекцию матриц сознаний. Телепортируюсь в нескольких метрах от девушки. Неспешно направляюсь к ней. Добрый вечер, девушка, Киваю головой в приветствии, активирую легилименцию. Девушку зовут Шарлотта, но представляется как Табита, не местная, из соседнего королевства. Переживает за маму, отравленную в результате заговора. Дядя, правитель страны, узурпировал власть. Обращаю внимание на дракона. Дракон разумный и, помимо прочего, оборотень в человека. А может и наоборот, человек, оборотень в дракона. В таких случаях непонятно, что было сначала, курица или яйцо. И вам тоже здравствуйте, киваю дракону. Здравствуйте. Вы подручные Луизы? Спросила девушка. У вас неверные сведения. Посылаю девушке улыбку. На самом деле я маг из параллельного мира и немного подправил ритуал привязки фамильяра. Вернее будет сказать, это мисс Вольер моя подручная. Но она слишком шумная и создает много проблем, поэтому мы расстались. Любопытно. И что вас привело ночью к загонам фамильяров, господин маг? Зовите меня Харри, леди Шарлотта. Харри Катаура, обезоруживающе улыбаюсь девушке. Имею вам предложить интересный договор. Я вас слушаю. Девушка старательно держит на лице маску невозмутимости. Я готов вылечить вашу матушку, взамен вы позволите скопировать ваши знания по магии, делаю шикарное предложение. Маска безмятежности на лице девушки трескается и рассыпается осколками. Неверие и надежда борются друг с другом, как бушующая стихия. И как вы это планируете сделать? Спросила девушка, имея в виду лечение матери. Я имею специализацию целителя и в нашем мире несколько иной подход к целительству, так что это ваш шанс. Хорошо, я согласна. Когда отправимся? Согласилась девушка. Если вы не против, то можно прямо сейчас. Девушка хотела идти седлать дракона. Не стоит. Я перенесу нас прямо к вашему дому и верну назад. Если ваша подруга, киваю на дракона, примет человеческий облик, то сможет отправиться с нами. Вы и это знаете? Удивленно спросила Табита. Посмотрела в глаза дракону, и та превратилась в молодую обнаженную девушку. Нахожу в памяти Табиты примерное положение дома, через спутники ориентируюсь, и, придерживая за локотки девушек, телепортируюсь во двор поместья Табиты. Табита невероятно удивилась способу перемещения, но взяла себя в руки. Дальше мы проследовали в дом, пока она успокоила прислугу, прошло примерно полчаса. Далее Табита провела меня в комнату матери. Достаю из пространственного кармана волшебную палочку, накладываю на пациента диагностические чары, проверяю легилименцией, убираю палочку и достаю жезл. Для стороннего наблюдателя это выглядит, будто инструменты достаю прямо из воздуха и туда же убираю. Очень эффектно, даже для посвященных. Наговариваю на жезл заклинание исцеления. Поскольку у женщины в крови бродит какое-то зелье, надо от него избавиться. Достаю ритуальный нож, надрезаю ей руку. Табита дергается при виде ножа и моих действий, но удерживает себя в руках. Начитываю заклинание изгнания заразы. Из пореза начинает сочиться вода. Странная вода серебристого оттенка неохотно покидает пределы тела, словно змея уползает с нагретого места. Накладываю жезлом исцеление. Рана на глазах зарастает, бледная кожа приобретает более живой оттенок, к конечностям приливает кровь. Ну и самое главное, наговариваю заклинание исцеления сознания. В глазах женщины появляется осмысленность, она обводит взглядом помещение. «Доченька, что-то случилось?» – спрашивает дама и переводит взгляд на меня. «Я целитель, Харри Катаура, извлекаю из пространственного кармана аптечку и достаю из нее кровотворное и витаминное зелье. Протягиваю их женщине. Вот, выпейте. Противно на вкус, но надо». Женщина смотрит на дочь, та кивает матери. Принимает флакон и выпивает. Убираю флаконы и аптечку. Достаю жезл, там уже заготовлены 25 заклинаний снятия матрицы, как раз начитал, пока пережидал суету с прислугой. Накладываю на женщину снятие матрицы 8 раз с промежутком в 10 секунд, пока биокомп корректирует данные. Убираю жезл. «Вы полностью здоровы», — говорю женщине. Затем обращаюсь к Табите. «Оставляю вас наедине, мисс Шарлотта, пожалуйста, распорядитесь прислуги накормить меня». «Хорошо». «Спасибо вам, господин Катаура», — говорит Табита, радостно улыбаясь. «Меня накормили и проводили в гостевые покои. Наутро был разбужен приглашением слуги на завтрак. За столом сидели мать с дочкой. Как понимаю, дракон принял свою форму, и ее разместили снаружи. Обменялись приветствиями с хозяйками. По окончанию трапезы, старшая представительница семейства обратилась ко мне. Дочка мне рассказала о чудесном спасении. Я вам весьма признательна, Сделав паузу, мать Табиты набрала воздуха и продолжила. Но мне непонятны условия оплаты. Вы, кажется, договаривались с дочкой на копирование знаний. Желаете скопировать нашу библиотеку? Это тоже было бы неплохо. В качестве бонуса, скажем так. Но в качестве оплаты мы договаривались на копию знаний самой Шарлотты. И, если позволите, я займусь этим сейчас. Вам понадобится что-то для этого? Интересуется дама. Да. Полторы минуты тишины. Извлекаю жезл и снимаю матрицу с Табиты. Благодарю. С вами приятно иметь дело. Произношу, убрав жезл на место. Обе дамы удивлены. Не такого они и ожидали. Молча, без спецэффектов. Местные маги предпочитают по большей части выкрикивать заклинания. Прямо чем-то родным повеяло. В мире Хогвартса тоже мало кто утруждается тренировкой невербальных и бесполочковых чар. Так просто, удивляется мать Шарлотты. И вы можете у каждого так взять копию воспоминаний? Она нахмурилась и задумалась. Это плохо, что вы так реагируете. Накладываю невербальный облевейт на обоих. Мы говорили об оплате. Я в качестве оплаты попросил разрешения копировать книги из вашей библиотеки. Вы согласились. Сканирую округу. Слуг поблизости не было, никто не обратил на мои действия внимания. Ну что же, можете пользоваться нашей библиотекой сколько угодно. Хотя я и удивлена столь низкой ценой, но ваше право, произнесла мать Табиты. Позвольте начать прямо сейчас, адресую вопрос хозяйке. Да, конечно, в библиотеке пришлось провести 3 часа, поскольку заряженных в жезл заклинаний хватило лишь на 1 книжный стеллаж. Меня никто не беспокоил. Выйдя из библиотеки и спустившись на 1-й этаж, застал в гостиной общающихся мать и дочь. «Дамы, дела вынуждают вас покинуть. Шарлотта, тебя переместить назад в академию? Спасибо, я сама доберусь. Всего вам доброго, господин Катаура», — ответила Табита. «Так скоро покидаете нас, вы всегда желанный гость в нашем доме. Доброго пути, господин Катаура», — попрощалась матушка Табиты. На этой ноте покинул их, телепортировавшись на корабль. Пожалуй, стоит в этом мире сделать межпространственный маяк. Нашел горную местность, в которой предположительно должны быть пещеры. Лень, двигатель прогресса. Не хочу по горе ползать в поисках пещер. Напечатал на молекулярном принтере 20 штук големов-курьеров. В полость поместил небольшой артефакт с мощными сканирующими чарами и отправил их на разведку местности. К вечеру была готова 3-мерная карта окрестностей. Перенесся к удаленной пещере, углубился на 100 метров и внутри одной из стен в виде полости трансфигурировал ритуальный чертеж межпространственного маяка с нумерацией, чтобы различать, какой маяк, к какому миру ведет. Так внешний ритуал никто не обнаружит, только магическим зрением, и лишь во время работы. Далее, напитав маной, активировал ритуал, покинул пещеру и призвал корабль, который телепортировался в 100 метров от меня. Убрал корабль в подпространственный карман, активировал межпространственный портал и через несколько секунд оказался внутри кабинки телепорта в своей пещере-лаборатории. Вышел из кабинки и почувствовал активацию каких-то чар. В воздухе передо мной материализовалась иллюзия Харуки, которая начала произносить речь. «Братик, пока тебя не было, в мир наведывался Криол. Я помогла ему с закупкой магловского оружия. Извини, но потратила почти все деньги. Там осталось 10 миллионов на вкусняшки. Да, я все рассказала Криолу про копию его знаний. Криол сказал, что не в обиде на тебя, он что-то подобное ожидал. Пожал плечами и сказал что-то наподобие. Ну он же маг. Конечно, если упустить поток мата на разных языках, но тебе лучше не показываться ему на глаза ближайшую 100 лет. Ты не захотел брать меня с собой, поэтому я ушла с Криолом. Он взял меня в ученицы. Не беспокойся, со мной все будет хорошо. Люблю, целую, твоя сестренка, Харука. Чрево Тиамат. Женщина, ты что творишь? Что за ерунда тут происходит? Меня не было всего ничего, а тут чуть ли не весь мир с ног на голову перевернули. Ладно, пока займусь переделкой проекта внедрения нанороботов на внедрение ментальной матрицы. Один из суперкомпьютеров уже построен. Поскольку с маной теперь проблем нет, скорее, ее явный переизбыток, наложил на суперкомпьютер 5-кратное ускорение времени, загрузил его расчетом съема и наложения ментальной матрицы при помощи артефакта и разработку артефакта, способного применять чары. Результат получил уже через 1.5 часа. С одной стороны это быстро, с другой, этот компьютер теперь проводит за час вычислений как один человек, высчитывающий круглыми сутками за 1875 лет, так что с этой точки зрения 1.5 часа, это очень долго. То есть, реши я самостоятельно разработать подобный артефакт, потратил бы несколько тысяч лет. Неужели это такая сложная задача? Стал вникать в суть артефакта, и глаза лезли на лоб. Это что за модуль искусственного интеллекта? Это понятно, без компьютера подобное невозможно. Генератор маны и накопители, тоже ясно, стандарт. Дальше начиналось совсем интересное. Множество микромодулей с чарами, искусственно модулирующих мозговые импульсы и создающих подобие искусственного пси-поля, имитирующего магические воздействия на сознание. Далее идет реализация искусственного использования магии за счет усовершенствованной системы копирования чар. Большая библиотека с миниатюрными модулями, на которые нанесены образцы чар. Измененный артефакт с ритуалом наложения чар по образцу, но в виде миниатюрного модуля. И вместо наложения в центр ритуального рисунка использована реализация через концентратор, направляющий заклинание на объект. Концентратор выполнен в виде стальной палочки из рунных нанороботов и напоминает оружейное дуло. Следующее – подобие миниатюрного жезла для внесения образца заклинаний компьютером. Поскольку для использования матричных заклятий необходимо снять копию сознания, обработать ее, а затем разработать по шаблону на индивидуальный набор закладок для определенного индивидуума, то понадобилось сделать так, чтобы Искин мог поместить образец используемого заклинания в подобие ауры мага, как в магическом жезле или посохе. Единственный минус – для изготовления подобной штуки надо ритуально убивать магически одаренных, иначе невозможно получить ауру для хранения заклинаний. Для изготовления моего жезла пришлось ритуально умертвить трех не самых слабых демонов. Допустим, для такого модуля достаточно одного слабого демона. Но кто бы знал, как я не люблю демонологию. Слишком опасное занятие, как-то не привык понапрасну рисковать.